Тем временем мистера Мармадьюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадьюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали. — На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями. Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу. «Пит!» — воскликнула она. «Так значит, это все-таки правда? Ты действительно вернулся?» «Да, конечно», — растерянно согласился Максвелл. «Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш». «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл. «Пригласила? Тебя?» Она не шутила. Это было ясно. «Значит, ты не посылала краба? Какого краба?» «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвелл вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль». Оно даже принесло мне костюм, сказав, что... — Пит, — перебила Нэнси, — пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала, я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел. Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех: «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадьюком». «Мне очень жаль», — начал Максвелл. «И напрасно. Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно. Но, в сущности, он ужасен, Пит. Скучный педант, сноб и...» «Тсс», — предостерег ее Максвелл. Мистер Мармадьюк, высвободившись из кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику. — Вы правда не пострадали? — спросила она. — Нет, правда? — Я отнюдь не пострадал, — сказал мистер Мармадьюк. Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминающая щупальце, чем руку, с клешней из трех пальцев. Мистер Мармадьюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте. — Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Мармадьюк. — Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок. Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании. «Он не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Кэрол. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он не стал бы за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть». Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы. «Эта игра, — сказал мистер Мармадюк, — не доставляет мне удовольствия». «Когда я увидел, что вы упали, — переменил тему Максвелл, — я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь». «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадюк. «Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью».